независимой от королевской власти. Войны лиги, в которых самое существование королевской власти делалось вопросом, укрепили еще более это направление умов. Правители областей часто забывали обязанность подданных, входили сами в сношения с иностранными державами, и французский престол часто бывал в опасности потерять лучшие области, готовые отделиться. Привыкшие к войнам дворяне скучали миром и искали искусственных развлечений. Мы упоминали уже, что в течение 16-летнего царствования Генриха IV, считая со дня вступления его в Париж, во Франции погибло более 4000 дворян на дуэлях. Противники никогда не бились один на один. Они приводили с собой человек 10 приятелей, которые в качестве секундантов дрались так же, сами не зная за что. Генрих должен был прибегать к строгим мерам, чтобы удержать эту необузданность, и строгость эта доходила иногда до жестокости. Так маршал Бирон, оказавший ему великие услуги, один из тех немногих католических офицеров, которые приступили к нему прямо по смерти Генриха III, считавшийся при этом личным его другом, подвергся смертной казни. Бирон Арман де Гонто, 1524-1592 годы, барон, французский полководец и политический деятель, маршал. В сущности, он был ничем не хуже других своих современников, и так же, как они, позволял себе смело выражаться насчет короля, грозя отпадением, вел переписку с герцогом Савойским, в чем можно было уличить всех тогдашних начальников областей. Генриху надо было показать пример, который отвратил бы других от подобных дел. Бирон подвернулся ему под руку, и он велел ему отрубить голову. Если в каждый век данное направление обнаруживается в литературе и жизни так, что часто образ мысли великих политических деятелей высказывается в одном из великих писателей эпохи, то мы, конечно, можем объяснить характер Генриха из сочинений Мишеля Монтэня, в высшей степени остроумного и скептического писателя. Во всякую эпоху, когда общество разделяется на две стороны, фанатически между собой спорящие, является средняя равнодушная партия, к которой, с одной стороны, принадлежат люди смелые, не связываемые крайними увлечениями, с другой – слабые, не способные ни к каким энергическим верованиям. Монтень именно принадлежал к числу тех, которые равно оскорблены были и протестантским, и католическим фанатизмом. Но оскорбленный этими крайностями, он впал в совершенное равнодушие. На все горячие вопросы, раздававшиеся вокруг него, он отвечал однообразно и холодно. «Quien sais-je?» «Что знаю я?» Французский. Таков был и Генрих IV. Он не вынес из обеих партий никакого религиозного убеждения. Для него политическая необходимость была высшим законом. Ей одной он подчинял все свои действия, во всем остальном он был совершенно равнодушен. И, может быть, это равнодушие короля слышалось чутко уху массы, несмотря на внешние его добродетели и те блестящие качества, которые способны были внушить к нему любовь в народе. Но и во всех этих его добродетелях и достоинствах было очень много эгоистического до самого конца его жизни. В 1610 году Генрих IV стоял бесспорно во главе самого могущественного из государств Европы. 12 лет мира успокоили Францию, в ней было многочисленное воинственное и нетерпеливо ожидавшее новых походов дворянство, отличная артиллерия, хорошо устроенные доходы, значительные запасы, и во главе стоял король, который бесспорно принадлежал к числу величайших людей той эпохи. Он решился вмешаться в дела Германии по поводу раздоров о наследстве княжеств Юлиха, Клеве и Берга. Затаенной его мыслью было унижение австрийского дома за мир с Испанией. Фантастические планы о разделении Европы на несколько государственных систем едва ли могли зародиться в голове такой практической, как у Генриха, но они были ему представлены. Какие он имел тайные намерения, неизвестно, но он отправил уже войско и собирался отправляться сам, когда был убит Равальяком.